Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение книги пророка Агея. Уже было упомянуто нами, что его пророческие предвозвещания, их было четыре, Господь Бог послал ему в периоде 4 месяцев. Это короткая книга Библии, состоящая из 2 глав, но ее содержание весьма важное, даже и для наших дней. Несомненно, что главное слово от Бога было к иудейским возвращенцам, пленникам из Вавилона. Первое повеление Божие через Агея к народу и его руководителям относилось к восстановлению храма в Иерусалиме и поклонению живому Богу. В течение почти 15 лет по возвращении первой части пленников дело строительства храма находилось в застое. Народ охладел духовно, люди занимались своими делами. Но голос пророка снова пробудил священников, начальников и народ. Не прошло и месяца времени, как постройка возобновилась. Народ пробудился, услышав слова: «Почему вы не строите храма? Обратите сердце на пути ваши». Также и второе пророческое слово ободряло народ в деле Господнем. Старожилы, как мы уже сказали, горько плакали, однако, потому что они видели в юности славу и величие храма Соломонова. А теперь на руинах его строился весьма скромный храм. Кроме этого, пророк Агей получил откровение о третьем, славнейшем из всех храмов, который украсит Иерусалим славой своей, когда Мессия Господь Иисус Христос вернется на землю во славе, принят царство Давида и будут царствовать на земле 1000 лет. Тогда водворится мир и правосудие на усталой, окровавленной земле. Сравните места Священного Писания. Агея 2 глава 6 по 7 и послание к евреям 12 глава с 25 по 29 стих. В этих словах есть много сходства. Агей получил видение от Всевышнего, не только положение в Иерусалиме в его дни, но и будущее он видел, славу грядущего Мессии. «Еще раз я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф». Агея, 2 глава, 6 по 7 стих. Агей подтвердил истину, сказав: «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф, и на месте сем я дам мир». 2 глава, 9 стих. По прошествии 2 месяцев пророк Агей произнес третье предвозвещение, 2 глава, с 10 по 19 стих. Оно было направлено Господом к священникам Иудеи. Содержание его было связано с необходимостью постоянного очищения грехов. Вероятно, священники и левиты того времени теряли духовные качества и делались религиозными формалистами, исполнявшими свои обычаи и обязанности без истинного поклонения Богу. Они забывали возвещать народу, что Бог ожидал святой жизни, праведности, любви и добродетели, ибо Он сам святой Бог. Народ терял духовный облик. Люди ожидали, главным образом, материальных благословений от Господа. Но возвращение из плена Вавилонского. Возревновав о восстановлении храма, люди ожидали, что земля станет более урожайной и принесет им больше плода. Но этого не случилось, и потому уныние и разочарование овладело сердцами народа. Милостив, однако, Вседержитель. И вот он через Агея дает им ободрение. «А от сего дня «Я благословлю их». 2 глава, 19 стих. «Поля и виноградники принесут более плодов, но эти благословения придут после того, как народ сознает грехи свои и очистится от них». В этом возвещении от Господа Агей снова употребляет серьезные слова. «Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад». Он призывает их пробудиться и рассмотреть причину бедственного положения и неурожая. Мы должны помнить, что евреи были народом завета с Богом. В Ветхом Завете им принадлежали земные благословения при послушании Ему. И наоборот, бедствия при духовном отступлении и блужданиях на путях своих упорных и злых. Господь действует и среди нееврейских народов Гоем. Но в наше время земные благословения и обилие не являются нашей главной наградой. Ценности и богатства духовные, дарованы верующим во Христе Иисусе, Спасителя душ наших. Об этой разнице необходимо постоянно помнить при изучении Священного Писания. В последние времена Господь снова очистит народ израильский, привлечет его к себе во Христе Иисусе и опять благословит его земными и духовными благами, а с ними и все народы земли. Обещание Божие послать благословение кающемуся народу, 2 глава 19 стих, свидетельствует, что 24 число 9 месяца стало памятным и радостным днем. Бог начал снова действовать милостиво по отношению к своему народу. Признание себя виновным пред Богом в духе смирения и покаяния приносит и теперь благословение верующим в Него. Так было и при земной жизни Господа Иисуса Христа. Вот бедная, великая грешница падает в слезах у ног Его. Волосами головы своей отирает их. Господь видел глубину ее кающегося и любящего сердца. Она услышала драгоценные слова Его. «Прощаются тебе грехи твои. Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Луки, 7 глава. Господь обещает, что когда мы исповедуем грех наш пред Ним, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Хождение в страхе Божьем на путях жизни связано с этим переживанием радости и прощения. Народ израильский часто отступал от Господа, служил Ему только устами своими, но последние слова третьего предвозвещания пророка Агея указывают на то, что народ и священники будут искренне служить Господу, потому что Он обещал благословить их. Как чудно, что откровение 4 посетило Агея в тот же день, 24 9 месяца, 2 глава с 20 по 23 стих. Оно короткое, но сильное, и было направлено к начальнику Иудеи Зарававелю. «И ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящие на них, и низрынуты будут кони и всадники их, один мечом другого». Эти слова подтверждают сказанное Господом через пророка раньше, но более подробно они были сказаны губернатору Зарававелю. Читая об этом, мы переносимся мысленно к царствованию Господа Иисуса Христа на земле. когда все враги его будут положены у подножия ног его, побежденные Господом навсегда. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Возвратившиеся евреи из Вавилона, несомненно, имели страх пред окружающими их народами, вооруженными и сильными. Посещали их мысли, устоят ли они перед ними? Храм воздвигался поспешно, но страна Иудея в разорении. Устоит ли она при нападении неожиданных противников и завоевателей? Будет ли опять самостоятельной, как в годы минувшие? Ободрение пророка Агея содействовало успешному восстановлению храма, а это добавочное ободрение от Господа, посланное Заварвелю, укрепляло их веру и надежду. Бог видит все и укрепляет верующих. Аминь.